Я понял, что происходит. На другой день он всех удивил. Встал рано и отмыл уборную до блеска, а потом по просьбе санитаров занялся полом в коридоре. Всех удивил, кроме старшей сестры. Она словно бы не увидела тут ничего удивительного. А днем на собрании Чесвик сказал, что все решили не уступать в истории с сигаретами, и сказал: «Я не маленький, чтобы от меня прятали сигареты, как сладкое. Надо что-то делать с этим, правильно, Мак?» Он ждал, что Мак Мёрфи его поддержит, но в ответ ничего не услышал. Он посмотрел в угол, где обычно сидел Мак Мёрфи. Все посмотрели. Мак Мёрфи сидел там, разглядывая колоду карт, которая то исчезала вдруг у него в руках, то появлялась. Он даже головы не поднял. Стало ужасно тихо. Только шлепали сальные карты, да тяжело дышал Чесвик. «Надо же что-то делать!» — вдруг закричал Чесвик. «Я не маленький!» Он топнул ногой и огляделся так, как будто заблудился и вот-вот заплачет. Он стиснул кулаки и прижал к своей пухлой грудке. Кулаки были как розовые мячики на зеленом, и стиснул он их так, что весь дрожал. Он и раньше-то большим не казался, он был низенький, толстый, с лысой макушкой, которая светилась как розовый доллар. А сейчас, когда он стоял один-одинешенек посреди дневной комнаты, он вообще выглядел крохотным. Чесвик посмотрел на Мак Мёрфи, но тот на него не смотрел. И тогда он стал обводить глазами весь ряд острых, ища подмоги, и все по очереди отводили взгляд, не хотели его поддержать, и паника у него на лице проступала все сильнее и сильнее. Наконец его взгляд дошел до старшей сестры. Он снова топнул ногой. «Я требую что-то сделать! Слышите? Я требую что-то сделать! Что-нибудь! Что-нибудь! Что?» Двое больших санитаров схватили его сзади за руки, а маленький накинул на него ремень. Он осел, будто его прокололи, и двое больших уволокли его в буйное. Слышен был мокрый стук, когда его тащили вверх по ступенькам. Когда они возвратились и сели, старшая сестра повернулась к цепочке острых. С тех пор, как утащили Чесвика, никто не проронил ни слова. «Будет еще дискуссия?» — спросила она. «О нормировании сигарет?» Гляжу на зачеркнутую строчку лиц у стены напротив меня. Глаза мои доходят до угла, где Мак Мёрфи в своем кресле отрабатывает одноручный съем колоды, и белые трубки в потолке снова накачивают замороженный свет. Чувствую его, лучи проходят в самый мой живот.